Нужно было прогнать ее, и тогда бы он сейчас не сидел между этими мордоворотами. Люди часто склонны менять местами причину и следствие. Сарешкин считал, что виновата девушка, из-за которой он оказался у боевиков Филиппа Кривого. На самом деле его собственная алчность, в конце концов, и погубила его. Случилось то, что должно было случиться. Но когда они приехали к дому Наума Киршбаума, в Сарешкине проснулось нечто похожее на совесть. Он знал старика много лет и знал, что тот никогда и ни при каких обстоятельствах не выдаст девушку. Не выдаст хотя бы потому, что он просто не может знать, куда именно она от него сбежала. Но бандиты ему наверняка не поверят. А если они ему не поверят, и он не сможет рассказать, где конкретно находится девушка, что будет дальше? Сарешкин примерно себе представлял и от этого нервничал еще больше, судорожно ерзая между зажавшими его бандитами. Из первой машины с трудом вылез массивный Мироненко. Он махнул рукой, не разрешая боевикам подняться вместе с ним. Мироненко тоже много лет знал Наума Киршбаума и решил, что прежде сам поговорит с ним один на один. А если не сработает, то тогда... В квартиру поднялся и другие. Он поднялся на нужный ему этаж, вышел на лестничную клетку, позвонил и услышал шаркающие шаги старого человека. «Совсем сдаёт старик», — с улыбкой подумал Мироненко. «Ему уже, наверное, за 80». Дверь открылась. Наум знал своего гостя в лицо. «Ну, здравствуй, Григорий», — сказал он, внимательно глядя на Мироненко. — В дом пустишь? — спросил Мироненко. — Это смотря с чем ты пришел. Если с добром, то милости прошу. А если нет, с добром, — засмеялся Мироненко, входя в квартиру. Он не знал, что после того, как Сыроежкин позвонил ему и тут же поехал навстречу, старик несколько раз звонил к сыну своего друга и, не застав Леши дома, понял, куда именно тот мог поехать. Просчитать варианты для ювелира, отлично знакомого с этим миром, было нетрудно. Он сразу понял, что Леша Сыроежкин мог позвонить и поехать только к Мироненко. И тогда Наум пошел в свой кабинет и начал молиться. Он просил Бога помочь ему сделать выбор, помочь ему сделать правильный выбор. А после этого он снова позвонил Сыроежкину, и тот опять не ответил. Теперь у Наума уже не оставалось сомнений. Он принял душ, надел чистое белье и уже собирался уходить, чтобы спасти несчастную душу Леши Сыроежкина, когда в дверь позвонили. Старик не верил своим глазам. К нему приехал сам Григорий Мироненко. Наум Киршбаум был очень опытным человеком, но он не мог понять, что произошло. Почему Мироненко приехал к нему? Почему просто не отобрал часы у Сыроежкина? Значит, дело было не в часах, — подумал старик-ювелир. Он провел гостя в гостиную, посадил за стол, достал из старинного комода высокий графин с розовой жидкостью. — Это хороший ликер, — сказал он, — из лепестков розы. — Знаю, — засмеялся Мироненко, — твой фирменный. Говорят, его нужно готовить 15 лет. — И как ты умудряешься все рассчитывать на 15 лет? Я бы не смог быть таким терпеливым. «У нас профессия такая, Григорий», — сказал старик, разливая ликер, — «быть терпеливыми». «Твое здоровье», — поднял рюмку Мироненко. «И твое», — сказал старик. Обе рюмки были выпиты до дна. «Хорошая настойка», — крякнул Мироненко. «Зачем ты пришел, Гриша?» — спросил Наум. «Ты не был у меня уже больше 10 лет». — Навестить старого друга, — усмехнулся Григорий, — тем более, что я не был здесь больше 10 лет, как ты сам говоришь. Может, мне захотелось тебя просто увидеть? Ты не тот человек, который ходит к старым друзьям